Глава сотая. Улица казалась вымершей. Машина Свенсона медленно ползла по проезжей части, и ее фары выхватывали стоящие на обочине автомобили. Вот заезженная телега с лысыми покрышками. Едва ли в ней прятались враги. Вот голубая длинная машина, кажется, сирена прошлого года выпуска. Свенсону сирена нравилась, но уж очень велики у нее были свесы. Все бамперы на углах оставишь. А так ничего, тачка. Внушает. Порыжевшее такси. Таких в городе много. Его здесь мог бросить таксист, а могли и враги. Такси для их цели подходили, но чуть меньше, чем стоявший следующим серый фургон. Так-так, что там написано? Что там написано? Спросил Свенсон, когда они медленно проезжали мимо. «Мотостроительная компания». «Так мы им и поверили. Имей в виду эту колымагу, в ней кто-то сидит. Я его буквально чувствую». «А вон две голограммы». «Ага, вижу», – подтвердил Свенсон, замечая крутящихся на шпиле золотых птичек. «Почему именно птички? Да без разницы. В службе имелся целый набор картинок, и выбирали их случайно. Прошлый раз было зеленое дерево, каштан, кажется. И главное, очень удобно, ведь чтобы увидеть голограмму, фары должны быть оснащены специальным генератором. Поэтому водитель противной стороны, также проехав мимо, ничего не увидит. Или увидит, если в его машине понапихано сканеров и фильтров, показания которых обсчитывает мощный бортовой компьютер. «Хорошо бы сейчас дождь пошел». «Сдурел, что ли? У нас сейчас объект выходить будет». «Я в дождь стреляю лучше». «Врешь». «Вру», – легко согласился Акияма, баюкая на коленях свою бандуру. «А на кой тебе дождь?» «Да просто так сказал, чтоб тебя взбодрить». «Что-то ты сегодня расшутился», – заметил Свенсон, поглядывая на подъезд, откуда должен был выйти объект. «Вот не нравится мне, что придется останавливаться и тушить фары», – признался он. «Это прямо как объявление. Смотрите, какие мы тут красивые нарисовались». «Но, может, у начальников другие соображения», – предположил Акияма, и в этот момент у подъезда промелькнули два силуэта. Свенсон не успел еще отреагировать, как по их машине хлестнула очередь. «Гони!» – заорал Акияма и на ходу вывалился через дверь. Свенсон пригнулся, дал полный газ, и машина скачком вырвалась из-под огня, получив напоследок две пробоины в крыше. «А ведь говорили, наверху наши будут, Барнелли!» – крикнул он, прижимая гарнитуру. «Порядок! На улице наших нет! Повторяю, на улице наших нет!» – отозвался Барнелли. «Благодарю!» – раздалось в ответ. Это была Кияма. «Камрад, там на крыше кто-то есть!» – подсказал Свенсон, загоняя машину за угол и выскакивая со шмелем в руках. «Сможешь его достать?» «Подожди, попробую!» Свенсон нацепил двухспектральные очки и включил повышенную контрастность. «Что-то вроде вижу, но и он меня ждет». «В этом разобрались? Готовы подключиться?» – спросил Барнелли. «А что, будет начало?» – уточнил Акияма. «Будет. Смотрите, сейчас они откроются». У одной из припаркованных машин вдруг завелся мотор. Вспыхнули фары. Она сорвалась с места и помчалась по улице в сторону центра. «Радиоуправление», – догадался Свенсон, ловя на подсвеченный прицел приподнявшегося над карнизом стрелка. По подставленной машине открыли огонь сразу с нескольких точек. Но Свенсона интересовала крыша. Короткая очередь, и стрелок полетел вниз, а на улице застучало орудие Акиямы. Он стрелял от бедра, не особенно жалея случайные машины. Окна разлетались в стеклянные брызги. Покрышки рвались, как ручные гранаты. Противник пытался маневрировать и прятаться, но вольфрамовая картечь прошивала все укрытия, и пустые гильзы фонтаном летели из отражателя пушки. Смерч огня и металла бушевал на улице всего несколько секунд, а потом наступила тишина. «На улице чисто! Уходите!» – скомандовал Барнелли. «Свенсон, прикрой!» – попросил Акияма. «Уже! Давай шустрее! Наша тачка в порядке!» Акияма выскочил из-за вентиляционного приемника и побежал вдоль стены. Следя за ним краем глаза, Свенсон заметил в дальнем конце улицы движение и разрядил туда остатки магазина. «Порядок?» – спросил Акияма, забегая за угол. «Вроде да», – ответил Свенсон, меняя магазин. «Уходим!»